Стихи Набокова. Америка. Апрель. Подсчитаны мои потери, и слезы высохли, и запоздалый хмель развеялся. Глазею и не верю ни первой зелени, ни розам на столе. Не теребите, Бога ради, иной паломник и в святой земле не обретает благодати. Разлукой мучаясь, с трудом переходя в разряд теней, довольных малым, вдруг видишь, что асфальт в испарине дождя играет нефтью и опалом. Вот Бог, а вот порог, а вот и новый дом, но сердце в ритме сокровенном, знай, плачет об отечестве своем, осиновом и внутривенном. Весна в Америке, плывет вишневый цвет, под месяцем горящим низко, косится в сторону, закутываясь в плед, пышноволосая словистка. Америка и Русь, беседа все течет, недвель по сути ипостаси единого. Но вот в стаканах тает лед, зевок другой, пора и восвояси. Пора, мой друг, пора. Запахнет резедой, вскричит встревоженная птица, тень Боротынского склонится надо мной с его заветной заграницей. Я дальней музыке учился по нему. Сиял Неаполь, пароходы плыли. И кто-то трезвый, втиснувшись во тьму, захлопнет дверь автомобиля. Ночь царствует, витийствует гроза. Глаза опухшие закрыты, на свете счастья нет, как некогда сказал один отказник знаменитый. Ревет мотор, гудит, по крыше бьет вода, сады, витрины, развороты. Я одиночества такого никогда... Молчу, молчу, у всех свои заботы. Молчу, дрожу, терплю, грядущего боюсь. Живу шипением пластинок, затертых, призрачных, и больше не гожусь для просвещенных вечеринок. Гроза, гостиница, бродяга на скамье, ступай и пой, покойся с миром. В безлюдном холле заспанный портье склонился над своим Шекспиром, гремит ключами, смотрит в спину мне с какой-то жалобной гримасой, пока в полнеба светится в окне реклама рубленого мяса. Привычка жить, наверное. Все равно. Душа согласна на любое. Включи другой канал. Трескучее кино, стрельба, объятия, ковбои. Проснусь, увижу луч. Умру, увижу тьму. И, погружаясь в сумрак дымный, я одиночество такого никому. Гори, гори, звезда моя, прости меня.